30. Они атаковали нас меньше, чем через 2 секунды после телепортации. Факельщики Архангела обрушили на нас огонь и устремились на древо, как радужные акулы, некогда кружившие вокруг меня на безбрежном море. «Идите!» — прокричал сквозь грохот атаки истинный глаз древа Хетмастин. «Эрги гибнут! Силовое поле продержится считанные секунды! Идите, и да поможет вам Мюир! Идите!» Энея взяла за руки меня и отца Десою. У нее было ровно 2 секунды, чтобы разглядеть желтую звезду в центре системы и маленькую звездочку самого Пасома, но этого оказалось достаточно. Держась за руки, мы телепортировались сквозь свет и звук, сквозь огненное безумие обстрела, сквозь бурлящее защитное поле, как грешные души, вырвавшиеся из адского озера пламени. Сияние померкло и сменилось обычным светом дня. В Ватикане было пасмурно, зябко, почти как зимой, и на булыжные мостовые сеялся мелкий холодный дождь. В тот день Энея надела легкую бежевую блузку, коричневый кожаный жилет и непривычно официальные черные брюки. Волосы она аккуратно уложила на затылке и прихватила черепаховыми гребнями. Лицо чистое, свежее, юное, а глаза, такие усталые в эти последние дни, теперь сияющие и спокойные. Не разнимая рук, мы стояли и смотрели на улицы, на дома, на людей. Мы были в самом конце аллеи, выходившей на широкий бульвар. На тротуарах оживленно, неспешно шагают мужчины и женщины в строгих черных костюмах, священники, сестры, детишки, вереницы, спешащие за двумя монахинями, и всюду, куда ни глянь, красные и черные зонты, а по мостовой бесшумно скользят приземистые черные автомобили, и сквозь залитые дождем стекла можно разглядеть пассажиров, епископов, архиепископов. Нас, казалось, никто не замечает. Энея посмотрела на облака. «Игдрасиль телепортировался из системы. Вы почувствовали?» Прикрыв глаза, я сосредоточился на призрачном потоке голосов и образов, которые теперь всегда были где-то под самой поверхностью здесь и сейчас, и обнаружил отсутствие. А потом пришло видение пламени, охватившего ветви древа. «Поля сдали перед самой телепортацией», — сказал я. «А как они телепортировались без тебя, Энея?» Стоило только сформулировать вопрос, и ответ пришел сам. «Шрайк?» «Да». Энея все держала меня за руку. Холодный дождь лил с неба, собирался ручейками, журчал в сточных решетках и трубах. «Шрайк перенесет Игдрасиль и истинный глаз древа сквозь пространство и время, навстречу неизбежности». У меня в памяти всплыли строки песней. Паломники видят пылающее древо незадолго до таинственного исчезновения Хетмастина, когда плывут на ветровозе по травяному морю. А через несколько дней тамплиер столь же таинственно появляется в долине гробниц времени и вскоре умирает от ран. Он единственный из 7 паломников, кто не рассказал свою историю. И ни полковник Кассат, ни консул Гегемонии, ни Сол, отец Рахили, ни Ламия Брон, мать Энеи, ни Мартин Силен, ни отец Хойт, нынешний папа, так и не смогли найти объяснение этим событиям. Сам я в детстве воспринимал все как миф, поэму о странниках, о том, как они вновь и вновь сомневались в необходимости всех своих бед и мучений для того лишь, чтобы снова взвалить на плечи тяжкое бремя. Как часто, осознал я лишь теперь, в свои 30 лет, как часто случается такое с каждым из нас. «Видите, тут церковь, на другой стороне улицы», — произнес отец Десоя. Мне пришлось потрясти головой, чтобы избавиться от шепота голосов и вернуться в сейчас. «Ага», — сказал я, отирая со лба дождевые капли. «Это что, собор Святого Петра?» «Нет», — покачал головой священник, — «это приходская церковь Святой Анны, а вход в Ватикан рядом, ворота Святой Анны, а главный вход на площадь Святого Петра, там, вниз по бульвару, за колоннадами». «А мы идем на площадь Святого Петра?» — спросил я Энея. «В Ватикан?» «Попробуем, если удастся». Мы зашагали по тротуару. Самая обыкновенная пара, мужчина и молодая женщина, прогуливающиеся в холодный дождливый день в обществе священника. На той стороне улицы стояло внушительное здание без окон, казармы швейцарской гвардии. Сами гвардейцы, словно сошедшие с картин эпохи Возрождения, в коротких черных плащах, в камзолах с белыми гофрированными воротниками, в черно-оранжевых полосатых чулках, с острыми пиками в руках, стояли у входа в Ватикан. Полицейские в устрашающей черной броне контролировали все блокпосты и летали над городом в черных скиммерах. Все подступы к площади Святого Петра были перекрыты. Гвардейцы дотошно проверяли пропуска и микропроцессорные удостоверения. «Здесь нам не пройти», — сказал отец де Сое. Уже почти стемнело, и на капителе колоннады Бернини вспыхнули прожекторы, выхватывая из мрака статуи святых. Священник указал на два окна, светившихся над колоннадой, справа от фасада Святого Петра, увенчанного статуями Христа, Иоанна Крестителя и апостолов. «Вон там папские покои». «На расстоянии выстрела», — заметил я. Впрочем, у меня и в мыслях не было устраивать покушение на понтифика. «Силовое поле 10-го класса», — покачал головой отец де Сое и огляделся. Большинство прохожих благополучно миновали заставы и прошли на площадь Святого Петра. Мы стали слишком заметны на опустевшей улице. «Если мы сейчас ничего не предпримем, нас попросят предъявить документы». «А что, здесь такое в порядке вещей?» — спросила Инея. «Нет, возможно, это из-за вашего послания, но, скорее всего, обычные меры по случаю папской мессы. Колокола, которые мы слышали, приглашают к вечерней мессе, ее служит папа». «Откуда вы знаете?» — изумился я. «Неужели можно так много узнать всего лишь из колокольного звона?» «Но сегодня Великий Четверг», — в свою очередь удивился де Сое, только непонятно чему. То ли тому, что мы не знаем таких элементарных вещей, то ли тому, что сам только что об этом вспомнил. «Сейчас Страстная неделя», — продолжил он негромко, словно размышляя вслух. «Всю эту неделю его святейшество исполняет служение папы и приходского священника. Сегодня... Да, сегодня вечером. Ну, конечно, на этой мессе. Он проводит омовение ног. 12 священников символизируют 12 апостолов. Иисус омыл им ноги перед Тайной вечерей. Раньше церемония всегда проводилась в приходе папы, в Латеранской базилике, за стенами Ватикана. Но с тех пор, как Ватикан перебросили на Пасм, она проводится в соборе Святого Петра. В эпоху Хиджры Латеранскую базилику оставили на Старой Земле. Она сильно пострадала в войнах 7 наций в 21-м столетии, и...» Де Сое оборвал себя на полуслове. Такая словоохотливость вообще ему не свойственна. Наверное, тоже нервничает. Лицо его приобрело отсутствующее выражение, как бывает при легких эпилептических припадках или в состоянии глубокой задумчивости. Мы с Энеей ждали. Я с некоторым беспокойством поглядывал на полицейский патруль, неумолимо приближавшийся к нам по бульвару. «Я знаю, как нам попасть в Ватикан», — воскликнул отец де Сое, сворачивая в переулок. «Отлично!» — Энея поспешила за ним. И тут отец иезуит резко остановился. «Внутрь-то мы пройдем, но я понятия не имею, как мы оттуда выйдем». «Пожалуйста, проведите нас внутрь», — попросила Энея. В 3 кварталах от Ватикана стояла полуразрушенная каменная часовня без окон, с массивной стальной дверью. На длинной цепи висел небольшой замок. Вывеска гласила: «Экскурсии каждую 2-ю и 4-ю субботу. В Страстную неделю закрыто. По всем вопросам обращайтесь в Ватиканское туристическое бюро, площадь первых христианских мучеников, 3888». «Вы сможете порвать цепь?» — спросил меня отец де Сое. Я пощупал массивные звенья и крепкий замок. Кроме охотничьего ножа у меня ничего не было. Я покачал головой. «Нет, попробуй лучше сделать отмычку. Пожалуйста, посмотрите, не найдется ли в том мусорном контейнере немного проволоки. Сойдет и упаковочная». Мы простояли под дождем минут 10, Надвигалась темнота, движение на бульваре стало оживленнее. Того и гляди, нарвешься на патруль. Насчет отмычек меня просветил старый шулер-речник на Кенсе. Ему пришлось переквалифицироваться в шулера после того, как власти Порт-Романтика отрубили ему два пальца за воровство. Ковыряясь в замке, я думал о нашей с Энеей десятилетней Одиссее, о долгом странстве отца де Сои, о сотнях световых лет и десятках тысяч часов напряжения, боли, жертв и ужаса. А окаянный десятифлориновый замок никак не поддавался. Последние усилия, и нож сломался. Я чертыхнулся, отшвырнул нож и в сердцах саданул дерьмовым замком о каменную стену. Замок щелкнул и открылся. Внутри стояла непроглядная темень. Если там и был выключатель, мы его все равно не нашли. Если же за освещение отвечал недоумок и скин, то он упорно не реагировал на наши команды. И ни у кого из нас не было фонарика. 10 лет я таскал с собой карманный лазер, и именно сегодня оставил его в рюкзаке. Когда мы уходили с Игдрасиля, я просто взял Энею за руку и шагнул вперед, даже не вспомнив ни об оружии, ни о прочих необходимых вещах. «Это и есть латеранская базилика?» — шепотом спросила Энея. В этой давящей тьме разговаривать можно было только шепотом. «Нет-нет», — прошептал отец де Соя, — «просто маленькая часовня, выстроенная рядом с первой базиликой в 21-м...» Он опять умолк на полусловии и погрузился в свои мысли. «По-моему, это часовня действующая. Подождите здесь». Мы с Энеей стояли, прижавшись друг к другу, и слушали шаги отца де Сои, продвигавшегося на ощупь вдоль стен. Один раз на каменный пол с железным звоном упало что-то тяжелое, и мы замерли, затаив дыхание. Через минуту снова послышались осторожные шаги и шелест сутаны. Потом негромкое «Ага», и секунду спустя засветился огонек. Отец иезуит стоял всего в 10 метрах от нас и держал зажженную спичку. В левой руке у него был коробок. «Это часовня», — пояснил он. «Тут ведь раньше зажигали свечи». Сами свечи давно оплавились и не могли послужить нам. Но лучины и единственный коробок спичек, бог весть сколько пролежавший в этой темноте, были на месте. Мы вошли в маленький круг света, подождали, пока де Сои зажжет вторую спичку, и последовали за ним к тяжелой деревянной двери, скрытой истлевшими драпировками. «Отец Баджо, занимавшийся моим воскрешением, рассказал мне об этой дороге несколько лет назад, когда я находился здесь под домашним арестом», — прошептал священник. Дверь медленно, со скрежетом отворилась. «Полагаю, он думал, что это наведет меня на размышления о смерти и тщетности всего земного». Отец де Сойя первым шагнул на узкую, чуть шире моих плеч, каменную винтовую лестницу и пошел вниз. Энея последовала за ним, а я — за ней. Лестница уводила все ниже, ниже и ниже. По моим прикидкам, когда ступени закончились, мы спустились как минимум на 20 метров. Миновав ряд узких коридорчиков, мы вышли в гулкий просторный туннель. К тому времени священник израсходовал полдюжины спичек, бросая каждую, лишь когда огонь доходил до пальцев. Я не спрашивал, много ли еще спичек осталось в коробке. Когда церковь во время хиджры решила перенести собор Святого Петра и Ватикан, слова отца де Сои гулко звучали в темноте. Его целиком доставили на пасом при помощи мощных энергетических подъемников и силовых башен. Поскольку масса проблемы не составляла, заодно перетащили пол Рима, даже громадный замок Святого Ангела и кусок земли под старым городом глубиной 60 метров. В 21 веке здесь была подземка. Отец де Сои шагал по брошенной платформе. Кафель на потолке местами обвалился, повсюду груды вековой пыли, камни, обломки пластика, облупившиеся указатели и разбитые лавки. Мы миновали несколько проржавевших стальных лестниц, эскалаторов, бездействовавших уже более тысячелетия, узкий коридор вдоль гулкой эстакады и вышли на другую платформу. В дальнем ее конце я разглядел текстолитовую лестницу, ведущую вниз, где раньше были рельсы, где и теперь были рельсы, покрытые слоем ржавчины и пыли. Едва мы успели спуститься по лесенке и шагнуть в туннель подземки, как спичка погасла. Но мы с Энеей успели разглядеть, что перед нами. Кости. Человеческие кости. Кости и черепа, аккуратно уложенные почти двухметровыми штабелями по обе стороны ржавых рельсов. Громаднейшие груды костей, и через каждый метр черепа аккуратные геометрические узоры на стенах из человеческих останков. Чиркнув следующей спичкой, отец де Соя стремительно зашагал вперед. От его движения крошечный огонек затрепетал на легком ветру. В начале 21 века, после войн семи наций, самым обыденным голосом сказал священник, римские кладбища оказались переполнены. Во всех пригородах и парках рыли братские могилы. Из-за глобального потепления и постоянных наводнений это стало серьезной угрозой здоровью тех, кто выжил. Биологические и химические боеголовки, сами понимаете. Подземка все равно уже не ходила, поэтому городские власти санкционировали эксгумацию и перезахоронение останков в старой системе туннелей метро. На этот раз спичка догорела, когда мы шли по секции, где кости были сложены в 5 ярусов. Каждый отмечен рядом черепов. Лобные кости белели в темноте, пустые глазницы равнодушно взирали на непрошенных пришельцев. Аккуратные стены костей с обеих сторон уходили не меньше, чем на 6 метров вглубь и поднимались до 10-метрового свода. Кое-где стены осыпались, и нам приходилось осторожно переступать через черепа и кости, но все равно под ногами то и дело слышался сухой хруст. Других звуков здесь не было. Ни копошения крыс, ни капающей воды. Когда мы останавливались и ждали, пока отец де Соя зажжет следующую спичку, лишь шелест нашего дыхания и приглушенные голоса нарушали тишину. «Как ни странно», — сказал отец де Соя еще 200 метров. «На эту мысль их навели не древнеримские катакомбы, окружающие нас со всех сторон, а так называемые парижские катакомбы. Старые каменоломни, лабиринт туннелей глубоко под землей. Парижанам пришлось перезахоронить в них останки с переполненных кладбищ в конце 18-го, начале 19 века. Они-то и открыли, что всего-навсего несколько километров коридора без труда способны вместить 6 миллионов покойников. Ага, пришли». Слева от нас среди костей обнаружился еще более тесный коридор, ведущий к новой стальной двери, на сей раз не запертой. Однако потребовались все наши совместные усилия, чтобы заставить ее открыться. И вновь священник возглавил спуск по очередной ржавой винтовой лестнице. По моим прикидкам, мы спустились уже 55 метров от уровня земли. Спичка погасла как раз в тот момент, когда мы вошли в новый туннель, куда более древний. Стены и потолки здесь были сделаны из грубого камня. Во все стороны разбегались коридоры, в беспорядке заваленные костями, черепами и истлевшими лохмотьями. «По словам отца Баджо», — прошептал священник, — «здесь начинаются настоящие катакомбы. Христианские катакомбы 1-го века от Рождества Христова». Вспыхнула новая спичка. Судя по звуку, в коробке их осталось совсем мало. «По-моему, сюда». Отец де Соя свернул направо. «Мы под Ватиканом?» — шептом спросила Энея 3 минуты. Я чувствовал ее нетерпение. Спичка замерцала и погасла. «Скоро, скоро уже», — донесся из темноты голос де Сои. Вспыхнула новая спичка. Похоже, что это последняя. А еще через 150 метров коридор просто кончился. Не было ни костей, ни черепов, только грубые каменные стены и намек на кладку в конце туннеля. Спичка погасла, Энея взяла меня за руку. «Очень жаль», — сказал священник, — «но спичек больше нет». Меня охватила паника. Я был уверен, что слышу какие-то звуки, крысиную возню, топот сапог. «Возвращаемся?» — спросил я, и мой шепот прозвучал ужасно громко в абсолютной тьме. Я точно помню, что говорил отец Баджо. На севере катакомбы соединяются с еще более древними, а те проходят под Ватиканом, — прошептал отец де Соя. Прямо под собором святого Петра. Ну, вряд ли, — начал я и осекся. За несколько секунд до того, как погасла последняя спичка, я успел разглядеть, что кирпичная кладка, перегораживающая коридор, относительно свежая. Ей всего несколько веков, а туннели вырублены не одно тысячелетие назад. Медленно, очень медленно я двинулся вперед, шаря в темноте вытянутыми руками, пока пальцы не наткнулись на камень, кирпичи и рыхлый раствор. «Клали в попыхах», — уверенно заявил я, хотя весь мой опыт по этой части сводился к роли подсобного рабочего по благоустройству усадеб на Клюве много-много лет назад. Раствор растрескался, некоторые кирпичи крошатся. Я лихорадочно ковырял кладку голыми руками. «Да дайте же мне что-нибудь! Черт, и зачем я только выбросил нож?» Энея на ощупь протянула мне то ли палку, то ли заостренную щепку. И лишь через несколько минут до меня дошло, что это берцовая кость. Энея и отец де Соя тоже принялись долбить раствор обломками костей, ковырять голыми руками, ломая ногти и сбивая в кровь пальцы. Глаза так и не приспособились к темноте. Ни единый луч света сюда не проникал. «Мясо закончится», — выдохнула Энея. Она говорила так, словно для нее это трагедия. «Сегодня страстной четверг», — прошептал священник. «Мясо длинное». «Подождите», — громко сказал я, пальцами ощутив едва заметное движение кладки. Не кирпича или двух, а всего массива. «Отойдите». «Прижмитесь к стенам!» Я тоже попятился, но лишь для того, чтобы взять разгон. Приподнял левое плечо, пригнул голову и ринулся на стену, ожидая, что сейчас просто расшибу голову о камни и вырублюсь. Крякнув, я врезался в стену, поднял столб пыли и обрушил груду каменной и цементной крошки. Кирпичи не падали, но я почувствовал, что стена поддалась. Энея и отец де Соя присоединились ко мне, и через минуту мы выломали центральную секцию. С той стороны просачивался тусклый свет, и мы с трудом разглядели груду обломков, вывалившуюся в еще более глубокий туннель. Мы проползли сквозь отверстие, выпрямились и двинулись по пропахшему сыростью коридору. Еще два поворота... И вот мы в катакомбах с такими же стенами грубой кладки, но зато освещенных узкой люм-лентой, закрепленной на правой стене. Пропетляв еще метров 50 вдоль люм-ленты, мы вышли в более просторный коридор с современными люм-шарами, подвешенными через каждые 5 метров. Шары не горели, но древняя люм-лента исправно продолжала озарять нам путь. «Мы под собором святого Петра», — прошептал отец де Соя. Этот район был заново открыт в 1939 году, когда в близлежащем гроте хоронили папу Пия XI. Раскопки продолжались лет 20, а потом были заброшены. Больше катакомбы для археологов не открывали. Очередной коридор оказался еще просторнее. Впервые за время подземного путешествия мы смогли втроем пойти рядом. Здесь древние каменные стены местами были оштукатурены, а порой на них даже попадались мраморные вставки, украшенные фресками и древними христианскими мозаиками. Над гротами, где явственно виднелись скелеты, стояли разбитые статуи. Многие гроты были закрыты пластиком, некогда прозрачный, он пожелтел и помутнел от времени, но если вглядеться, можно было различить в глубине темные провалы глазниц и белесые овалы тазовых костей. На фресках была изображена христианская символика. Голуби с оливковыми ветвями, женщины, несущие воду, вездесущие рыбы. Однако рядом с самыми древними гротами, погребальными урнами и могилами встречались языческие образы. Изида и Аполлон, Вакх, приветствующий умершего громадными, полными через край кубками вина, танцующие сатиры. Я тут же отметил сходство с Мартином Селеном и, обернувшись, встретил понимающий взгляд Эней. И еще всякие другие. Отец де Соя сказал, что это постарали, украшенные орнаментами из павлинов, распустивших хвост, и что павлины выложены из осколков ляпис-лазури, и до сих пор переливаются при хорошем освещении всеми оттенками голубого. Древний помутневший пластик и плексиглас придавали всему окружающему сходство с каким-то странным аквариумом, аквариумом смерти. В конце концов мы вышли к красной стене, на которой частично сохранилась латинская надпись. Здесь пластик был поновее и более прозрачный. Сквозь него довольно четко виднелась небольшая рака с останками. Череп, установленный на аккуратной кучке костей, взирал на нас с подобием любопытства. Отец де Сойе опустился на колени, осенил себя крестным знамением и склонил голову в молитве. Мы с Энеей стояли поодали и смотрели на него в смущении, обычном для неверующих в присутствии любой истинной веры. Когда священник поднялся, в глазах его блестели слезы. «Согласно истории церкви и словам отца Баджо, рабочие обнаружили эти останки в 1949 году от Рождества Христова. Более поздние исследования показали, что скелет принадлежит физически крепкому человеку, скончавшемуся в возрасте примерно 60 лет. Мы под самым алтарем собора Святого Петра, построенного здесь потому, что, согласно преданию, на этом самом месте святой Петр был тайно предан земле. В 1968 году папа Павел VI провозгласил, что найденные останки принадлежат рыбаку из Галилеи, тому самому Петру, который последовал за Иисусом и соделался камнем, на котором Господь построил церковь свою». Мы посмотрели на безмолвную груду костей и повернулись к священнику. «Федерико, вы знаете, я не хочу разрушать церковь», — сказала Энея. «Я только хочу уничтожить нынешние заблуждения». «Да», — отец де Сойе отер слезы рукавом сутаны, и на его лице остались полоски грязи. «Я знаю, Энея». Оглядевшись, он подошел к двери и открыл ее. Железная лестница вела наверх. «Там будет охрана», — прошептал я. «Не думаю», — покачала головой Энея. 800 лет Ватикан опасался нападения из космоса. Сверху. Вряд ли катакомбам придавали хоть какое-то значение». Опередив священника, она решительно зашагала по лестнице. Я поспешил следом. Отец де Сойе бросил прощальный взгляд в сторону сумрачного грота, перекрестился и последовал за нами в собор Святого Петра. Выйдя из тьмы катакомб, я чуть не ослеп в первое мгновение от тусклого мерцания свечей. Мы миновали подземную усыпальницу, мемориальную базилику с высеченной в камне эпитафией Гаю, служебные коридоры, сакристию, прошли мимо рядов священников и тянущих шеи мальчиков-министрантов и вышли в гулкое пространство позади Нефа. Здесь были те, кто не заслужил места на церковных скамьях, но удостоился чести постоять в этот торжественный день в дальнем конце храма. Достаточно было мимолетного взгляда, чтобы понять. Служба безопасности и швейцарские гвардейцы перекрыли все входы и выходы. Пока что в толпе прихожан мы никому не бросались в глаза. Просто еще один священник и двое не слишком празднично одетых прихожан, которым дозволено собственными глазами посмотреть на святого отца в Великий Четверг. Месса продолжалась, пахло ладаном и свечным воском. Церковные скамьи заполняли сотни епископов в торжественных облачениях и нарядно одетых знатных прихожан. На мраморном возвышении алтаря, перед барочным великолепием трона святого Петра, стоял сам коленопреклоненный первосвященник, заканчивавший омовение ног 12 сидящих священников, 8 мужчин и 4 женщин. Невидимый хор запел. «Славься, жертва, дар священный, в нем сокрыт Спаситель сам, и завет, сменяя древний, новый свет явился нам. Видит вера вдохновенно, недоступная очам. И родивший, и рожденный, да прославится всегда, и хвала, и поклонение им не смолкнут никогда. Дух Святой Животворящий равно славен будь всегда». И я усомнился. Что мы здесь делаем? Зачем понадобилось переносить нескончаемую битву Энеи в самое сердце веры этих людей? Я принимаю все, чему она научила нас, ценю все, чем она с нами поделилась, но 3 тысячелетия веры и традиций сложили слова этого гимна и возвели стены Величественного собора. Мне невольно вспомнились простые деревянные платформы, прочные, но совсем не изящные мостики и лестницы храма, парящего в воздухе. Да что он, да что мы в сравнении с этим величием и этим смирением? Энея, архитектор-самоучка, все ее образование, несколько лет занятий у кибрида мистера Райта, постройка стен из грубого камня и вручную замешанного цемента. А над этой базиликой работал сам Микеланджело. Месса близилась к концу. Часть прихожан, стоявших в продольном нефе, уже потянулась к выходу. Они ступали еле слышно, почти на цыпочках, чтобы не испортить конец службы, а переговариваться начинали, да и то шепотом, только на лестнице, ведущей на площадь. Я заметил, что Энея что-то шепчет отцу де Сои и склонился поближе, боясь пропустить что-нибудь важное. «Отец, не окажете ли вы мне последнюю, очень важную услугу?» — спросила она. «Что угодно», — прошептал священник. Глаза у него были какие-то очень печальные. «Пожалуйста, уйдите из церкви прямо сейчас. Пожалуйста, уходите потихоньку вместе с остальными. Уходите и затеряйтесь в Риме до того часа, когда можно будет открыться». Отец де Сойя потрясенный отпрянул, глядя на Энею как человек, от которого хотят избавиться. «Попросите меня о чем-нибудь другом. Так то учит». «Это все, о чем я прошу вас, отец, и прошу с любовью и уважением». Хор запел новый гимн. Поверх голов я увидел, как первосвященник завершает омовение ног и возвращается к алтарю, а над ним несут шитый золотом балдахин. Все встали в ожидании заключительной молитвы и благословения. Отец де Сойя сам благословил мою любимую, повернулся и вышел из храма с группой монахов, побрякивавших на ходу четками. Я воззрился на Энею с таким пылом, что, попадись на пути взгляда деревяшка, она бы непременно воспламенилась, пытаясь передать ей мысленное послание. «Только не проси уйти меня!» Поманив меня поближе, она прошептала. «Выполни еще одну мою просьбу, последнюю, Рауль, любимый». Я чуть было не завопил во всю глотку. «Нет, черт побери!» Мой вопль эхом прокатился бы по всему собору в самый святой момент святой мессы Великого Четверга, но я сдержался. Пошарив в карманах жилета, Энея извлекла небольшой флакон с густой прозрачной жидкостью. «Ты не мог бы это выпить?» — прошептала она, протягивая мне флакон. Я вспомнил Ромео и Джульетту, Антонио и Клеопатру, Элоизу и Абеляра, Джорджа Ву и Говард Санг, всех этих влюбленных квазаром в печенку. Самоубийство и яд. Я сушил склянку одним глотком и сунул ее в карман, ожидая, что Энея достанет еще один флакон и последует моему примеру. Ничего подобного. «Что это было?» — спросил я, не страшась никакого ответа. Энея внимательно следила за ходом мессы. Подойдя вплотную ко мне, она еле слышно прошептала. «Нейтрализатор вакцины бездетности, которую тебе вкатили в силах самообороны». «Какого черта?» — едва не заорал я, заглушив последние слова святого отца. «Тебя что, заботит планирование семьи? Сейчас? Ты что, совсем рехнулась?» Она снова зашептала мне на ухо, теплым дыханием щекоча шею. «Слава богу, я носила его с собой 2 дня и чуть не забыла. Не волнуйся, оно подействует 3 недели. Теперь ты больше не будешь стрелять холостыми патронами». Я удивленно моргнул. «Что это? Откровенное святотатство? Или просто редкая бестактность?» Затем мысли мои понеслись галопом. «Замечательная новость. Что бы ни случилось, Энея видела наше будущее. Ее будущее. Она хочет родить от меня ребенка. А как же ее первый ребенок? Из чего это я взял, что она это сделала для того, чтобы мы с ней И почему это она... Ну, может, в ее представлении это прощальный подарок? Почему она... Зачем? «Поцелуй меня, Рауль!» — прошептала она так громко, что стоявшая впереди монахиня обернулась и строго посмотрела на нас. Я не стал задавать вопросов. Я просто поцеловал Энею. Ее губы были мягкими и чуточку влажными, совсем как тогда, на берегу Миссури в местечке под названием Ганнибал. Поцелуй казался долгим-долгим. Потом она коснулась прохладными пальцами моего затылка, и наши уста разомкнулись. Раздавая благословение, папа вышел в переднюю часть апсиды, повернулся по очереди к каждому крылу трансепта, затем к короткому нефу и, наконец, к продольному. Вежливо отстраняя прихожан, Энея шагнула в центральный проход и решительно направилась к алтарю. «Ленар Хойт!» — прокричала она, и слова ее эхом отразились от высоких сводов. От папы, застывшего с поднятой в благословении рукой, Энею отделяло не меньше 150 метров, и я знал, преодолеть это расстояние у нее нет никаких шансов. Я побежал за ней. «Ленар Хойт!» — снова крикнула она, и сотни голов повернулись к ней. В полутемных арках по бокам нефа началось какое-то копошение, швейцарские гвардейцы. «Ленар Хойт! Я Энея, дочь Лами и Брон, которая вместе с тобой прилетела на Гиперион, чтобы встретиться со Шрайком. Я дочь Кибрида Джона Китса, которого твои хозяева из техноцентра дважды убили во плоти». Папа стоял как громом пораженный, указывая на нее костлявым перстом, мгновение назад поднятым в благословении. Он трясся, как в лихорадке. Левая рука была прижата к груди, тиара раскачивалась, грозя свалиться с головы. «Ты!» — взвизгнул он. «Исчадие!» «Сам ты исчадие!» — прокричала Энея уже на бегу, расталкивая плечами типов в черном. Я отшвырнул с дороги двоих, проскользнул мимо третьего, догнал ее и побежал рядом, отслеживая боковым зрением швейцарских гвардейцев, которые протискивались к нам через толпу. При таком скоплении народа гвардейцы не решались стрелять, слишком много людей оказалось бы на линии огня. Но я знал, стоит Энея приблизиться к папе меньше, чем на 10 метров, и вся их нерешительность мгновенно исчезнет. «Сам ты исчадие!» — снова прокричала она, летя вперед во весь дух, уклоняясь от протянутых рук и выставленных локтей. «Ты Иуда, Ленар Хойт! Ты продал католическую церковь за...» Массивный мужчина в адмиральском мундире выхватил из ножен кортик. Энея отскочила. Не останавливаясь, я перехватил кортик, сломал адмиралу руку и одним ударом послал его в нокаут, прямо на руки адъютантам. Полковник Кассат как-то раз сказал, что, научившись языку живых, он стал чувствовать боль, которую сам причиняет другим. Так и я в тот момент ощутил, как рвутся нервы и сухожилия, как дробится кость в предплечье. В моем предплечье. Но, посмотрев на свою руку, я убедился, что она цела и невредима. Я отделался всего лишь болью. Я привык терпеть боль. Священники, монахи и епископы встали перед Энеей, пытаясь заслонить собой папу. Понтифик схватился за сердце и начал падать. Диаконы подхватили его и унесли под роскошный балдахин работы Бернини. Швейцарские гвардейцы перекрыли проход, ощетинившись пиками. Сзади нас тоже настигали гвардейцы, они бежали, грубо расшвыривая прихожан. Полицейские в черных доспехах с компактными ТМП-поясами носились в 10 метрах над нашими головами. Пятнышки лазерных прицелов плясали на груди и висках Энеи. Я бросился вперед, чтобы прикрыть ее своим телом. Точка лазерного прицела мелькнула по моему лицу, и на какое-то мгновение я ослеп. Вытянув руки в стороны, я что-то орал. «Нет! Взять живыми!» — разнесся под сводами храма, словно глаз Божий, мощный кардинальский бас. Швейцарский гвардеец устремился к Энее. Он занес пику, чтобы оглушить ее ударом по голове. Энея бросилась на пол, проскользнула на животе по плиткам, подсекла его под коленки, и гвардеец кубарем покатился к моим ногам. Пнув его в голову, я развернулся, выхватил у другого гвардейца пику, самого гвардейца опрокинул в толпу и направил оружие на пятерых стражников, подбежавших сзади. Те отпрянули. Полицейский всадил мне в плечо две стрелки, должно быть, с транквилизаторами. но я вырвал их, метнул в пролетающий силуэт и ничего не почувствовал. Двое охранников, крупный мужчина и еще более крупная женщина, схватили меня за руки. Я подбросил их в воздух, столкнул лбами и уронил на каменные плиты. «Энея!» Она снова была на ногах, вырвавшись из рук гвардейца, но двое полицейских в черных доспехах преградили ей путь. Прихожане вопили. Огромный орган вдруг всхлипнул, как роженица. Агент безопасности выстрелил в Энею с 5 метров. Она крутнулась. Женщина в черных доспехах ударом дубинки сшибла мою любимую и навалилась на нее, завернув ей руки за спину. Одним ударом я отбросил эту суку на 5 метров. Стражник врезал мне пикой в живот. Летучий агент всадил в меня парализующий заряд. Парализаторы должны действовать мгновенно, гарантированно мгновенно. Но я успел вцепиться в глотку ближайшему гвардейцу и не разжимал рук, пока в меня не всадили еще один заряд, а потом еще. Конвульсивно дернувшись, я повалился на пол и наделал штаны. Последнее, что я помню, была горячая струя, изливающаяся из брюк прямо на плиты собора Святого Петра. Я ничего не почувствовал, когда дюжина полицейских навалилась мне на спину, прижав мои руки к полу. Я не почувствовал даже, как с маху ударился лбом о камень, рассекая кожу от бровей до волос. В последние секунды угасающее сознание пассивно регистрировало все, что попадалось мне на глаза: мельтешение черных подошв армейских сапог, упавший берет швейцарского гвардейца, снова подошвы. Я знал, что Энея упала слева от меня, но был не в состоянии даже повернуть голову, чтобы взглянуть на нее в последний раз. Они поволокли меня прочь, оставляя след из крови, мочи и слюны. Но мне уже было все равно. И это конец моей истории. Во время так называемого суда, 10-минутного фарса перед облаченными в черные сутаны судьями священной канцелярии, я был в сознании, но обезврежен нейроблокираторами. Меня приговорили к смерти. Никто не хотел брать грех на душу, приводя приговор в исполнение. Меня просто-напросто сунули в кошачий ящик Шрёдингера, вращающийся на орбите около планеты лабиринт Армагаст. Она сейчас в карантине. Приговор приведут в исполнение непреложные законы физики и квантовой механики. Сразу после суда меня отправили туда на высокоперегрузочном беспилотном роботе-факельщике с двигателем Хокинга. 2 месяца пути по объективному времени. Где бы ни была Энея, что бы с ней ни случилось, моя помощь опоздала на целых 2 месяца. Я очнулся от наркотического забытья, лишь когда запечатали силовую оболочку моего узилища. А потом я впал в безумие на долгие дни, а может и месяцы. А потом долгие дни и месяцы я начитывал свою историю на скрайбер, обнаружившийся в моей тесной яйцевидной тюрьме. Наверное, мои палачи знали, что скрайбер послужит перед смертью дополнительным наказанием, ведь я снова и снова вынужден пускать свои жалкие листочки микровелена в переработку, как змея, пожирающая собственный хвост, зная, что никто и никогда не доберется до информации, записанной на микрочипе. Я с самого начала сказал тебе, мой непредполагаемый читатель, что не стоило даже приступать к чтению. Я говорил, что если тебя интересует ее или моя участь, ты взял в руки не тот документ. Меня не было с ней, когда наступила развязка. Мой финал сейчас гораздо ближе, чем тогда, когда я диктовал первые строки. Меня с ней не было. Меня с ней не было. О, Господи Иисусе, Бог Моисея, Аллах, Будда, Зевс, Мюир, Элвис, Христос, если кто-то из вас существует, или когда-либо существовал, или смог удержать в своих мертвых ладонях хоть крупицу могущества, пожалуйста, сделайте так, чтобы я умер сейчас. Сейчас. Пусть детектор зарегистрирует частицу, пусть газ наполнит камеру. Сейчас. Меня с ней не было.